и призовут еще раз, так же, противу твоей воле, чтобы проводить тебя в могилу. Известно ли тебе, что мизерная жизнь сего попа не скудна, но весьма обильна бедствиями и приключениями? Или не думаешь ли ты, что его кутейному сердцу недоступны благородные страсти и что оно не ощущает страданий? Или же ты с своей авторской высоты вовсе и не хочешь удостоить меня, попа, своим вниманием? Или ты мыслишь, что уже и самое время мое прошло, и что я уже не нужен стране, тебя и меня родившей и воспитавшей? О, слепец! Скажу я тебе, если ты мыслишь первое. О, глупец, скажу тебе, если мыслишь второе, и в силу сего заключения стремишься не поднять и оживить меня, а навалить на меня камень и глумиться над тем, что я смраден стал, задохнувшись. Николай Лесков, Соборяне. Век минувший. Эпиграф. Живите, государи мои, люди русские, в ладу со своей старой сказкой. Чудная вещь старая сказка. Горе тому, у кого ее не будет под старость. Лесков, Соборяне. Благословясь, начну повествование. И начну его с тех курьезных историй, которые, по крайней мере, в части своей, могли бы быть записаны Лесковым и составить дополнение к мелочам архиерейской жизни или к заметкам неизвестного. Император Петр I во время одного из своих путешествий повстречал священника, который ехал верхом и с ружьем за плечами. Увидев эту фигуру, царь изумился. «Отчего ты едешь с ружьем?» «Здесь, государь, места нехорошие», — отвечал тот. «Лихих людей много». «Но ведь если ты кого-нибудь убьешь, — сказал Петр, — ты уже не сможешь быть попом». По каноническим правилам священнослужитель, даже нечаянно впавший в убийство, низвергается сана. «Да, не смогу», — отвечал священник, — «но если меня убьют, я не буду уже и человеком, а у меня большая семья». Петр подивился мужеству и разуму своего собеседника. А вот подлинный анекдот XVIII века. На Страстной неделе некий проповедник оговорился и сказал, что Иуда продал Христа не за 30 сребреников, а за 40. Стоящий в народе купец наклонился к своему приятелю и тихонько промолвил: «Это стало быть по нынешнему курсу». Еще старинный анекдот. В Москве или в Петербурге происходят очень богатые похороны. Стоящий на церковной паперти нищий с любопытством спрашивает, кого же это хоронят. Ему отвечают: «Это, брат, умер генерал от инфантерии». «Царствие ему небесное», — говорит нищий, — «каких только болезней не бывает». В прежнее время благочинные очень строго смотрели за священнослужителями. В частности, они следили за тем, когда рождались у их подопечных дети, не были ли зачаты в пост. Клирики обязаны соблюдать брачные посты и перед служением литургии. В этой связи в свое время возник забавный анекдот о сельском батюшке, у которого каждый год рождался ребенок, и он всякий раз призывал помещика быть восприемником, крестным отцом. Барину это в конце концов надоело, и он заплатил священнику значительную сумму с тем, чтобы тот служил литургии каждый день в течение целого года, то есть обрек его на постоянный брачный пост. Однако через несколько месяцев батюшка явился к помещику,